Сигизмунд со своими ротами приземлился около кузницы Мондус Окулум, а остальные силы имперской экспедиции вели сражения по всей поверхности Марса. 13 рот сатурнианских гоплитов после стремительного развертывания под огнем противника в окрестностях горы Павлина двинулись к осажденной кузнице и Плувиана Максимала. Солдаты Сатурна довольно быстро продвигались вперед, пока имели дело с тыловыми отрядами врага, чье оружие не в состоянии было пробить их прочную броню. Но уже через несколько часов из сбора с гиганта им с фланга нанесли удар многочисленные войска скитариев. При каждом столкновении с чудовищно аугментированными черными воинами гибли тысячи людей, и в рядах испуганных имперских солдат образовались ужасающие прорехи. Сервиторы в усеянной шипами броне и с искривившимися оружейными конечностями рвались вперед, вопя сиренами и выбрасывая потоки ослепительного огня, который с одинаковой легкостью испепелял тела и уничтожал бронетехнику. Странного вида танки на паучьих лапах с легкостью преодолевали завалы из обломков машин и зданий, и каждым взмахом силовой клешни резали на части броню и тела солдат. Уже через несколько минут после их проявления атака имперских сил могла бы захлебнуться, если бы не подоспела рота сверхтяжелых танков и не разорвала вражеские отряды в клочья огнем своих мощных орудий. При поддержке таких огромных бронированных крепостей сатурнианские войска воспрянули духом, быстро подавили вражескую контратаку и уничтожили большую часть противников. Обеспечив безопасность флангов, изрядно потрепанные и перепуганные солдаты возобновили попытку прорвать осаду кузницы Максимала. На юге две роты имперских кулаков и четыре отряда юпитернианских гренадеров под командованием Камба Диаса высадились в кузнице Мондус Гамма. Но в отличие от сил Сигизмунда, в Мондус Окулум они оказались здесь нежеланными гостями. Сигизмунду предстояло обеспечить переброску на Терру огромных запасов снаряжения, и потому под прикрытием пепельной бури, налетевшей с плата солнца, на Мондус Гамма обрушились почти 2000 грозовых птиц, громовых ястребов и армейских десантных кораблей. После сокрушительного обстрела ракетами и артиллерийскими снарядами атакующие войска прорвались к производственным мощностям, расположенным на юге. Наступление оказалось полной неожиданностью для противника, и более 15 тысяч имперских солдат, во главе которых шли сотни Астартес в золотой броне, быстро смяли охрану кузницы, захватили укрепленные храмы, а потом рассредоточились, занимая обширные арсеналы. Вся операция прошла точно по плану. Как только была обеспечена безопасность взлетно-посадочной площадки, в кузнице стали приземляться транспортные корабли с просторными трюмами, и целая армия сервиторов, контролеров и интендантов приступила к погрузке партий силовой брони и оружия. Однако охрана кузницы быстро оправилась от внезапной и стремительной атаки Астартес. Сразу после приземления транспортных кораблей на защиту владений Луки Хрома поднялись чудовищные силы. Целая армия боевых роботов с оружием, сверкающим дьявольской силой, набросилась на людей и мгновенно истребила сотни перепуганных солдат ударами горящих копий и силовых палец. Следом за роботами пришли автоматы, и каждый бросался в бой с отчаянной яростью и непоколебимой решимостью. Эти дьявольские машины замедлили, а затем и остановили безжалостное наступление Астартес, дав время смертным защитникам кузницы организовать контратаку. И вот тогда на Астартес и имперских солдат со всех сторон обрушилась лавина визжащих техногвардейцев, тысячи превращенных в движущиеся орудия сервиторов и новых боевых роботов. Только сверхчеловеческая стойкость и отвага имперских кулаков уберегла их позиции от полного разгрома в первые же минуты контратаки. Отчаявшиеся солдаты сражались и погибали, а погрузчики продолжали грузить все новые и новые контейнеры с доспехами и оружием, стараясь вывести из кузницы все, что только возможно. Каждая секунда уносила десятки жизней, но Камба Диас сознавал, что это небольшая цена за дополнительную броню и боеприпасы. Выстоит Терра или падет, все зависит от того, что они смогут сделать здесь.